Сандра уже не в первый раз прокляла себя за эту дикую мысль — встретить возвращающихся ребят на берегу. Нет, ее можно было понять, беспокойство росло, а после докладов стражи о том, что пиратская эскадра вот уже 8 дней ходит у берегов, оно выросло до невероятных размеров. Тогда-то она и сорвалась на берег. Сейчас она отчетливо понимала, какая это была глупость. Если бы даже на ее глазах пираты топили бриллиант в виду берега, чем бы она смогла помочь, даже окажись у нее в распоряжении весь ее оставшийся отряд. А она, кроме всего прочего, взяла с собой всего 2 человек. Сейчас у них уже нельзя было попросить прощения за то, что она, графиня, их погубила. И Хел, и Нед погибли, защищая ее. И это была вторая глупость, допущенная в горячности. Ясно же, что 2 мальчишек, даже умелых бойцов, не защитят ее от возможного нападения. Но она, обязанная думать о своих людях, не подумала о том, что пираты могут оказаться и на суше. Сознание как-то прочно связывало их с морем. Глупость. Преступная глупость, за которую она скоро поплатится сама. «Мальчишки ее хорошо защищали», — горько подумала она, глядя на 5 трупов пиратов, лежащих вокруг неподвижных тел Хела и Неда. Они в самом деле были лучшими бойцами. Еще 2 держались хорошо зацепленные за спинами 5 своих товарищей. Но ей лично хватило бы и 2 раненых врагов. Прижимаясь лопатками к нагретой солнцем скале и сжимая в руке корду, Сандра с отчаянием понимала, что успеет нанести разве что несколько хаотичных ударов, которые легко отобьют, а потом обезоружат и скрутят. Она не боялась, что эти ребята сразу бросятся ее насиловать. Скорее всего, утащат на корабль и будут шантажировать ее людей. Это было едва ли не страшнее насилия. Нападать пираты не спешили. Окружив девчонку полукольцом, держа наготове оружие, они переговаривались. Не насмешливо, не похотливо, а серьезно и спокойно, прикидывая, очевидно, как ее ловчей скрутить. Мальчишки были загорелые, голые до пояса, с увязанными в одинаковые хвосты волосами и высокими броссардами из жесткой кожи. Вооруженные тоже одинаково, тяжелыми палашами, тесаками на поясах и томагавками в петлях. Старшим было лет по 16, младшему примерно 12-13. Общей у всех была и татуировка на левом плече, тройная молния в перевернутой 5-конечной звезде. Сандра вспомнила, как Хел говорил о таком значке: «Люди сатаны, грозы Тихого океана». Какие-то обрывки мыслей забивали голову, ни одно не удавалось додумать до конца. Страх. Страх, вот что это, страх, страх и беспомощность, высшая степень, последняя степень беспомощности, когда совсем ничего нельзя сделать, совсем. Первую секунду Сандра не поняла, что произошло, просто темная, стремительная молния вдруг ударила откуда-то сверху в грудь 2 стоящим ближе остальных пиратов, и тех швырнуло на гальку, а остальные шарахнулись назад. Едва ли они испугались. Сандра испугалась куда больше, но происходящее было крайне неожиданным. Заторможенный от ужаса мозг девчонки не сразу отметил реалии и расставил акценты. И только через какое-то время, кажется, очень долгое, Сандра осознала происходящее. Молнии не было, ну конечно. Был мальчишка, спрыгнувший со скалы над головой Сандры, ногами в грудь тех, кто стоял ближе. Пираты, тяжело дыша, поднимались на ноги. Один из них тянул воздух открытым ртом и придерживал грудь. Мальчишка незнакомый, но... Но в голове Сандры вихрем пронеслись определения, и каждая из них подходила незнакомому чок в чок. Быстрый, опасный, уверенный, страшный, ловкий. Все было правдой. Среднего роста, одетый в кожаную, расшнурованную на груди куртку с широкими рукавами, вытертые штаны и сапоги с ремнями, мальчишка стоял, широко расставив ноги, уперев руки в бедра. Длинноногий, расслабленный, голова наклонена к левому плечу. Темные волосы волной падали чуть ли не до лопаток, густые, спутанные. Их стягивала над бровями широкая, лоснящаяся от въевшегося пота кожаная повязка. За поясом торчала грубая крага, на перевязях висели палаш, дага и револьвер. Сандра видела его лицо, правильное, смуглое, отвевшегося вплоть не в кожу даже загара, с высокими скулами, решительным подбородком, широкими бровями в разлет и прищуренными янтарно-карими глазами. Красивый мальчишка. Портил его только перебитый когда-то нос, да еще на лбу белой тонкой линией виднелся шрам. Хотя еще больше портила его улыбка. Веселая такая, красивая, радушная и страшная. «Доброй охоты», — сказал он пиратам, мельком глянув на Сандру. Сказал по-английски, с небольшим акцентом, но совершенно правильно. «Я никого не ушиб. Леди?» — он также мельком поклонился Сандре. «Я помешал разговору?» «Спаси!» — вырвалось у Сандры. Глупо вырвалось, и пираты захохотали. Спятившая от страха девчонка, растерявшая весь свой гонор, просила одного спасти ее от семерых. Мальчишка тоже засмеялся. Хорошо так, весело. И еще раз поклонился Сандре. «Леди, я так понял, эти ребята вам не друзья?» «Они убили моих людей!» — выкрикнула Сандра, сама только сейчас понявшая всю глупость своей просьбы. И, набравшись мужества, со слезами закричала. «Беги, мальчик, они тебя убьют!» «Меня?» Темноволосый мальчишка лениво перекатил голову на другое плечо, осмотрел пиратов оценивающим взглядом и вынес вердикт. «Не думаю. Джентльмены, я прошу вас покинуть этот пляж». Это было не предложение и не шутка. Это было требование, и требовал человек, привыкший требовать. Но что было еще более странно и страшно, он не насмехался, называя пиратов джентльменами. Он в самом деле предпочитал быть вежливым, до последнего. Эти семеро не поняли того, что поняла Сандра. И это их погубило. Хотя они еще могли спастись, уйдя. Но им, семерым против одного, казалась смешной сама эта мысль. Настолько смешной, что они и засмеялись, идя вперед. Сандра не была хорошей фехтовальщицей, да ей это и не было нужно, но схваток она навидалась достаточно. Так вот, темноволосый мальчишка не дрался, он даже оружие в первое мгновение не достал, и не потому, что не успел или не смог, не захотел. Палаш медленно, величаво выплыл из правой руки первого, замахнувшегося на незнакомца, и с коротким хрустким звуком вошел в живот набежавшего следом, а хозяин палаша начал падать, но не успел. Руки человека, которого он хотел убить, его удержали. Пират недоуменно открыл рот, вися на руке своего противника. Перевел взгляд на собственную локоть и увидел торчавшие из окровавленных мышц острые, розовые обломки костей. И только после этого он закричал. Истошно, бессмысленно, протяжно, ощутив дошедшую до сознания боль. А в следующий миг этот вопль оборвался. Полусогнутая ладонь темноволосого мальчишки с быстротой молнии врезалась ему в переносицу костяшками пальцев. Тело еще не успело рухнуть на гальку, а неожиданный защитник Сандры, перескочив через него, в прыжке столкнулся с третьим бойцом, метнувшимся навстречу. Левым локтем небрежно отшвырнул вооруженную руку врага, а правая рука с пальцами, скрюченными как когти зверя, безжалостно вцепилась пирату в лицо, и тот покатился по берегу, дико вопя и закрывая лицо ладонями. Вот теперь темноволосый, приземлившись на ноги, выхватил оружие. Нет, не выхватил, достал. Скрестил перед лицом палаш и дагу. Поднял скрещенные клинки над головой и перетек в боевую стойку, как живая ртуть. Томагавки в него метнули сразу двое. От одного темноволосый лениво, да-да-да, лениво уклонился, и тот лязгнул где-то в камнях, а второй... Сандра видела, как этот ненормальный выронил дагу. Разворачиваясь на пятках, поймал томагавк за рукоять и, продолжая круговое движение, послал его обратно. Завершая поворот, он поймал дагу, которая не успела упасть. С томагавком между глаз в прибрежную воду молча свалился его хозяин, один из двух раненых. И их осталось трое. Вспомнилась Сандре, окаменевшая у скалы, строчка из песенки про Урса и Тят. «Было семеро только что, а осталось трое». С начала схватки прошло несколько секунд. Кажется, до этих троих оставшихся только сейчас дошло, что происходит. Да и то, потому как они переглядывались, было ясно, что они и сами не верят в это произошедшее. А увериться окончательно этот мальчишка им просто не дал. Визгливо вскрикнула скрещивающаяся сталь, разбрызгивая веера искр. Сандра увидела, как один из пиратов, чтобы удержать захваченный дагой палаш, смешно побежал вокруг темноволосого. Сперва просто так побежал, а потом уже без головы. Второй падал, зажимая руками вспоротый живот. Последний, и так уже раненый, пятился, не сводя глаз с клинков противника, на которых не было ни следа крови. Челюсть мальчишки прыгала. Он зажмурился так, что веки задрожали, и уронил палаш, когда дага темноволосого потянулась к его животу. Темноволосый негромко хмыкнул. И надо было это слышать, сколько прозвучало в этом коротком фырке презрения. Дага быстро дернулась, и вместо вываливающихся к ногам пирата кишок к ним свалились его клешеные штаны. Дага перерезала ремень. Темноволосый символически вытер рукава куртки свои клинки, серые, в царапинах и щербинах, но с кромками, заточенными до нестерпимого серебряного сияния, и, не глядя, бросил их в ножны. Деловито оглядел поле боя, вернее, побоище. Тот, кого он ударил пальцами в лицо, хрипло стонал, не отводя окровавленных ладоней от лица, и Сандра с содроганием поняла, что темноволосый играючи выбил ему глаза. Парень со вспоротым животом корчился возле собственных внутренностей, а остальные лежали неподвижно. Если кто-то и был жив, то предпочитал не подавать никаких признаков этой самой жизни. «Не стой столбом!» — приказал спаситель Сандры, последнему оставшемуся в живых, который только теперь осмелился открыть глаза, не веря, что еще жив. «Подбери штаны! Тем более, что гордиться там тебе особо нечем!» Мальчишка побагровел так, что из глаз брызнули слезы, а Сандра неожиданно для себя хихикнула. «И посмотри, что там с твоими дружками!» После этого он, повернувшись к Сандре, слегка поклонился. Молча выпрямился. Сандра только теперь полностью как следует рассмотрела его лицо и поняла, что он младше, чем показалось сперва. «Хорошо, если есть 14 лет, другой вопрос...» «Сколько он здесь?» «Это твои люди?» Он указал подбородком в сторону Хэла и Неда. Сандра закусила губу, но справилась с собой и кивнула. «Да, они защищали меня и погибли. Ты кто?» Вырвалось у нее наконец. «В данном случае это не важно», — мальчишка покусал уголок губы. «А важно следующее. Первое. Мы не сможем похоронить твоих ребят. Второе. Ты умеешь хорошо бегать?» Толкнутая чем-то изнутри, Сандра оглянулась и увидела, как метрах в 100, не больше, из-за скал один за другим выскакивают не меньше двух десятков пират. Щелкнул выстрел, и пуля, с визгом отрикошетившая от камня, заставила девчонку рвануться вперед, мимо своего спасителя. Живет в согласии с временами да хлебожадная толпа, но тайно властвует над нами любовь, которая слепа. Тому венец иному плаха, она решает сгоряча, бела крахмальная рубаха бунтовщика и палача. Очерчена обломком шпаги, граница света с темнотой, на белой гербовой бумаге поставлен росчерк завитой. Так проверяются кумиры, на верность высшей из присяг, мальчишки, первенцы, задиры, последний вздох, последний шаг. Да-да, конечно, все на ощупь, все наугад, все в торопях, и этот снег, и этот росчерк, и горький привкус на губах. Но все ж не надобно юродство, пока у подданных любви блаженный гений благородства, как чертик, мечется в крови. Идиотизм положения был в том, что мне пришлось бежать в обратную сторону от бухты, где стоял большой секрет. Двойной идиотизм в том, что я отправился на прогулку один. Хотя это все тоже дырявое счастье. Девчонка неслась рядом со мной. Хорошо, бежала. Если честно, страх подгонял, наверное, а я на бегу подумал, что это может быть та самая Сандра, и в некоторой степени мне повезло. Не каждый раз удается вот так познакомиться. Хотя я бросился ей на помощь просто потому, что бросился. Наличие у преследователей ствола меня резко нервировало. Они держались все в той же сотне метров и почему-то не особо старались приблизиться, но и не отставали. Такое поведение вызывало смутное беспокойство, оно сильно напоминало поведение загонщиков. Додумал я, резко останавливаясь, потому что метрах в 200 впереди из-за скал высыпали, разворачиваясь в цепь, еще не меньше 20 пиратов. Сандра со свистом дыша остановилась тоже, у нее были отчаянные глаза. В полукилометре от берега я только теперь заметил корабль. Пока бежали, краем глаза я видел что-то такое, но не оборачивался, да и походило это на скалу из-за неподвижности. Теперь же я видел, что это драккар. Узкий и длинный, со снятой мачтой и убранными веслами, он лежал на воде совершенно по-особому, как никогда не лежат другие корабли, похожие на затаившегося зверя. На миг мелькнула дикая, но обнадеживающая мысль, а что если это пропавший Тиль или бог знает каким ветром занесенный сюда Лаури? Это было бы слишком большой удачей. Но к людям, плавающим на драккарах, у меня сформировалось доброжелательное отношение. «Надо плыть!» — крикнул я девчонке, бегом входя в воду. «Скорей!» «Это твой корабль?» Она следовала за мной, и, судя по ее движениям, в воде моя новая знакомая чувствовала себя куда увереннее меня. Я-то научился плавать очень неплохо, но полюбить это странное занятие так и не смог. «Это не их корабль», — ответил я, отталкиваясь ногами, — «и это сейчас главное». Что-то увесисто ударило по воде слева от меня, и почти одновременно я услышал выстрел. Через секунду следующий, и меня ощутимо дернуло за левое плечо. Не теряя ни секунды, я нырнул и избежал пули в голову, удар которой едва не порвал мне под водой барабанные перепонки. Бросаться за нами в воду эти ублюдки не спешили, хотя почти половина зашла в нее кто по колено, кто по пояс. Оглядываясь, я увидел мальчишку с винтовкой. Тонкий ствол поблескивал на солнце, но больше он не стрелял. Зато у нескольких человек были арбалеты или аркебузы, а на таком расстоянии они не менее опасны, чем винтовка. Девчонка ныряла, часто и надолго. Я так не мог. Выгребая, видел вдоль борта драккара несколько человек. Голые, до пояса, они навалились на планшир и наблюдали за происходящим, как из первого ряда кинотеатра. Я отрывисто подумал, что это будет обидная смерть в спину, пулей или болтом на глазах у равнодушных зрителей. Для них это, как ни крути, кусочек совершенно чужой жизни. Даже интересно, как на сцене. Короткий удар в плечо был почти безболезненным, но я вдруг понял, что не могу загрести левой рукой и начал удивленно тонуть, поворачиваясь боком. Вокруг расплывалось быстро бледнеющее облачко крови. Девчонка поддержала меня, но я крикнул: «Плыви, я сам!» и, стиснув зубы, заставил себя взмахивать рукой. Выше левой лопатки при каждом движении остро вспыхивала, толкалась в кость безжалостная боль. Но я давно уже привык не обращать внимания на физическую боль и спокойно терпел ее. В нас стреляли снова, но мы уже здорово удалились от берега, и пули давали большой разброс, щелкая в стороне по воде. Зрителей на борту драккара стало больше. Слышались реплики, в основном на английском языке. «Гребите, гребите! А девчонка-то лидирует! Интересно, что они не поделили? А сейчас узнаем! Какой стиль, а?» Реплики были не то чтобы дружелюбные, но и не враждебные, нейтральные. Видно было, что парням скучно, и они рады развлечению. Сандру, если это все-таки была та Сандра, уже дружно тащили на борт в 6 рук. Плечо жгло и крутило, словно в него всадили раскаленный стальной прут, но я, пересиливая себя, снова поднял обе руки и успел оттолкнуться ногами от борта. Меня без особой осторожности, но ловко перевалили на кормовую площадку на теплые, пахнущие смолой доски. И почти тут же стащили ремни с оружием. Я дернулся, но меня удержали за здоровое плечо. Кто-то сказал добродушно, но решительно: «Нет уж, погоди, мы сперва должны разобраться, кто ты такой». «Ты что, украл у них девчонку?» — спросил еще кто-то, но третий голос негромко, быстро и отчетливо сказал: «Эрл Нет!» И все разом умолкли, расступаясь. Я повернулся в сторону идущего к нам по скамьям человека и с трудом сдержал стон не боли, а досады. Дырявое счастье не исчерпало себя. Такое себе и представить было трудно, но вот поди ж ты. «Валькнуто», — тихо сказал я по-русски. Тот, кого называли Эрл Нет, тряхнул длинными русыми волосами. Его глаза холодно смеялись. «Валькнут», — согласился он на том же языке. Мне почудился смех и в его голосе, но точно я ничего сказать не мог, я не видел его губ. Нижняя часть лица мальчишки была закрыта жесткой кожаной маской.